Как вы знаете, что у нас большое было событие в Русской Православной Церкви, был архиерейский собор. Вот, он начался с 3 и закончился 7 октября в Москве, вот, в зале церковных соборов. Потом правящие архиереи совершали божественную литургию в лавре Троицы Сергия. Много очень было владык. Вот, и в связи с этим возникает вопрос, что же было рассмотрено на архиерейском соборе, какие вопросы затрагивались и какие приняты были соответствующие документы. Потому что архиерейский собор собирается раз в 4 года. 4 года назад был архиерейский собор. Ну, надо сказать, что вот на этом архиерейском соборе были причисленные ранее к лику святых, местно чтимые святые, да, в каждой епархии, допустим, да, то некоторые из них теперь представлены для всеобщего почитания во всей полноте Русской Православной Церкви, то есть они будут внесены в святцы, как во всех епархиях вот, нашей церкви. Я бы хотел, значит, зачитать их имена, значит, считать правильным. Вернее, причислить к лику общецерковных святых, включить вместо слов Русской Православной Церкви православные имена преподобного Афанасия Высоцкого, Серпуховского, чудотворца, память его 25 сентября Новосиль, 1395 году почил, преподобного Федора Санаксарского, Ушакова, память его 4 мая по новому стилю. Праведного воина Федора Ушакова, память его 5 августа и 15 октября. Преподобного Василиска Сибирского, 1824 года он почил, память его 11 января по новому стилю. Зосима Верховский, память его по новому стилю 6 ноября. Блаженного Андрея Симбирского Огородникова, память его 1841 года. Значит, вот, вернее, он почил, а память его 3 июня и 10 декабря. Значит, это ныне Ульяновск, город. Преподобный Александр Дивеевский, Мельгуновый, Марфа Дивеевский, Милюковый, преподобный Елена Дивеевский, Мантуровой, блаженный Пелагей Дивеевский, Серебрянниковый, блаженный Параскеева Дивеевский, памятью 5 октября, блаженный Марии Дивеевский, Фединой, памятью 8 сентября, блаженный Матроны Московской, Никоновой, память его 2 мая по новому стилю. Сообщить имена сих подвижников представителям поместных православных церквей для включения их в святцы своих церквей. Знаете, что у нас, кроме русской православной, есть греческая церковь православная. Так что вот это тоже одно из деяний собора. Значит, было послание архиерейского собора к лиру честному иночеству всем верным чадам русской православной церкви от имени собора. Мы его немножко прочитаем. Вот, значит, было сделано заявление архиерейского собора о противодействии экстремизму, терроризму. С посланием к собору обратился президент Российской Федерации Путин. Значит, определение архиерейского собора о взаимоотношениях со старобрячеством и старобрядных приходах Русской Православной Церкви. Значит, было принято положение о наградах Русской Православной Церкви. То есть, какие награды, порядок награждения. Значит, было определение по поводу внутренней жизни Русской Православной Церкви. Внешняя деятельность. То есть, эти все документы, вот сейчас они будут распечатываться. Значит, временное положение церковного судопроизводства для епархиальных судов, епархиальных советов, выполняющих функции епархиальных судов. Здесь тут целое большое, значит, большой документ. Значит, кто делали доклады? Значит, вот по... Председатель отдела по делам молодежи выступал архиепископ Костромской Галичский Александр, он же глава этого отдела. Значит, по учреждениям, правоохранительным органам, сооруженным силам выступал Дмитрий Свернов. Доклад был тоже зачитан. Ну, естественно, главный доклад был прочитан Святейшим Патриархом. И здесь, в этом его послании, здесь я хотел бы обратить внимание на некоторые материалы. Значит, это данные по Русской Православной Церкви в целом и в отдельности, допустим, Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Автономной Церкви на Украине. Значит, на сегодняшний день какие имеются у нас количество приходов, монастырей? Значит, на сегодняшний день у нас имеется 26 590 приходов, из них в России значит, 26 тысяч. В России 12 тысяч, на Украине 10 тысяч. 12 638, на Украине 10 377. В Беларуси 1319 приходов, в Молдавии 1520. В остальных странах расположена территория бывшего Советского Союза 461. В дальнем зарубежье 275. Значит, 26 тысяч приходов, из них 12 тысяч у нас, 10 значит, на Украине, 1000 в Беларуси, Молдавии тоже 1500. В Молдавии больше 1520, а в Беларуси 1319. Монастырей всего у нас 652 монастыря. В том числе в России 189 мужских, 205 женских. На Украине 79 мужских, 76 женских. В Беларуси 7 мужских, 18 женских. Значит, вот в Беларуси женских в 2 с лишним раза больше. В Молдавии 25 мужских и 24 женских, почти одинаково. Да, но в России, значит, у нас получается женских монастырей больше, чем мужских. Но это было всегда так, и до революции так же было. Воскресных школ, ну, включая нашу, да? Значит, воскресных школ всего 9468 школ. В России 4696, на Украине 3044. В России больше. Белоруссия 447, в Молдавии 955, в других странах 326. Из 4 тысяч почти 4,5 тысячи школ. Нет, в России 4,5, а всего 9,5. В социальных центрах, приютов, домов престарелых, благотворительных столовых всего 2253. В России 1820, на Украине 339. В Беларуси 34, в Молдавии 25, в других странах 35. Количество изданий, периодических изданий, выходящих в епархиях России 540, на Украине 107, в Беларуси 26, в Молдавии 17, в других странах 34. Количество молодежных центров в России 287, на Украине 94, в Беларуси 27, в Молдавии 3, в других странах 15. Вот такие данные нам дает Святейший Патриарх в своем в докладе. Есть, значит, в своем докладе он миссионерское служение по поводу канонизации святых. Здесь, кстати говоря, есть интересные мысли по поводу канонизации. Советуют не очень спешить с вопросами канонизации. Так, вот. Угу. Вот. Вопрос о богослужебной жизни, издательская деятельность, социальное служение, благотворительность, взаимодействие с армией, с силовыми структурами. Есть, кстати, здесь раздел монастыри. Но можно некоторые положения в разделе о монастырях вам зачитать. Тут есть... Так, монастыри. Монастыри, не надо забывать, что монастыри всегда были открыты для всех нуждающихся и не отказывались никому в посильной помощи в хлебе насущном. Сегодня так необходимо помнить о бездольных, тем более, когда монастырь имеет, к примеру, подсобное хозяйство. Монастырское служение милосердия может проявляться в открытии богадельни для немощных престарелых. Значит, в некоторых монастырях развита организация собственных приютов, школ пенсионата для детей-сирот. Образовательная деятельность, он отвечает, что в монастырях развиваются духовные школы при монастырях. Ну, вот в Сретенском монастыре мы знаем семинарии из других. Есть семинарии при монастырях. Но, к сожалению, мы вынуждены сказать, что в наше время забота о внешнем состоянии монастырей нередко становится главными, то есть приоритетными, в ущерб монашеской духовной жизни, в ущерб просвещению. То есть это погоня за золотыми куполами. Это, к сожалению, искушение, да. То есть я хороший батюшка, потому что у меня золотой купол. Вот, да. Так же, как девушки, я хороший человек, потому что у меня красивые губы. Вот, так же и здесь то же самое. К сожалению, да, происходит это неверное понимание природы монашеской жизни, в основе которой должно лежать непрестанное покаяние, молитва о людях, жалость, сострадание, отсечение собственной своеволии. Теперь о духовной жизни, о духовной современных монастырях. Часто сталкивался с недооценкой первого монашеского искуса, периода послушничества. Ну, надо сказать, что по древним правилам постригают через 3 года. Вот. Сначала вот постригает в иночество, а потом уже в зависимости от призвания. Но через 3 года постригает в иночество. Раньше было так, через 3 года монашество сразу, но сейчас, к сожалению, очень много, сначала много постригали, а потом многие убегали из монастырей или перебегали из одного монастыря, была вот такая вот утечка. Дальше. Поспешные постриги порождают множество проблем. Думается, предпочтительно и подольше держать человека, пришедшего в монастырь, в послушниках. Лучше узнать его, чтобы быть уверенным в твердости его намерения идти иноческим путем, чем впоследствии ломать голову над тем, что делать со своевольным и нерадивым монахом. Очень хорошее слово. Но как воспитывать послушание, приобрести любовь, если для этого требуется опытное духовное руководство? Проблема духовничества стоит сейчас очень остро. Опытных духовников крайне мало, монастырей много. Тоже можно сказать о настоятелях и настоятельницах монастырей. Часто ими становятся монашествующие, еще не успевшие приобрести достаточный опыт монастырской жизни, не просто жизненный опыт. Такова особенность периода, переживаемого ныне церковь. Поэтому в сложившейся ситуации необходимо обращаться к традициям крупных монастырей, как Троицерковь, Лавры, Киево-Печерский, Почаевский, Лавско-Печерский монастырь для мужских обителей и Свято-Успенского Пюхтского монастыря для женских. Надо постепенно преодолевать практику, когда насильницы и насильники имеют духовников за пределами епархии. Но подходить к этому вопросу, имеющему прямое отношение к послушанию, необходимо очень тактично, терпеливо, с любовью рассматривать каждый конкретный случай отдельно. Бывают такие случаи, когда, например, там инокиня не слушается настоятельницу, ссылается на то, что нет благословения духовника, поэтому она будет вести себя так, как она там хочет. А часто бывает, что прикрывается именем духовника, который, может, даже не в этой епархии, а где она там есть. Такие тоже бывают. Дальше. Печально, когда монах находится под влиянием какого-нибудь лжедуховника, который внушает его мысли о необоснованном непослушании церковной иерархии, выдает свои частные мнения за церковные предания, пугает концом света, слухами и тому подобное. Совсем иное дело, когда монашество обращается к духовным советам и исповедью в соседние монастырь, если в нем проходит послушание опытный духовник. Такой пастырь будет делать все, чтобы у монаха был мирный, терпеливый дух, будет учить жертвовать своим интересам ради пользы ближних и братьев. И все же предпочтительно, если к опытным духовникам за пределами своих обителей монашества обращались для решения отдельных, сложных духовных вопросов, а исповедь регулярно проходили все же в своих монастырях. Бывает так, что монах не слушается, а говорит, что ему духовник приказал. Хотел бы отечески предупредить отдельных настоятельниц женских монастырей, которые ввели в практику откровение помыслов. Более того, сами их принимают у своих насельниц. Откровение помыслов – действительный, но очень тонкий инструмент духовного врачевания, касающийся глубоко личных, сокровенных переживаний человека. Применять его можно только тогда, когда кто достиг высокой духовной жизни, имеет на то исключительное благословение в священном начале. В противном случае эта практика может иметь неконтролируемые последствия, даже привести к трагедии людей». Но это один настоятель ввел практику откровения помыслов монахов, но монахи не пошли. И он тогда поехал на Святую гору Афон и обратился, там был такой прозорливый старец Паисий. Ну, сейчас его 3 тома вышло, Паисий из Непидис. И он пожаловался, что вот монахи не ходят на откровение помыслов. Но там же он по-гречески переводит, да, он же не по-русски не понимает, и он переводит с греческого, со русского на греческий. Ну и этот настоятель долго ждал, что скажет этот духовник, там какое-то маленькое секундное замешательство переводим, с переводом, да. Наконец этот старец понял, что его спрашивает, и ответил весьма оригинально. Он сказал: «К духовному пойдут». Да, весьма оригинально. Вот, так что бывают такие случаи. Так. Вот очень сложная область, значит, следует отдельно сказать о взаимоотношениях настоятельниц и духовников в монастырях. На настоятельниц лежит ответственность за судительное попечение об уставном устроении монастырской жизни, материальных нуждах. Духовник несет пастырское послушание, содействует обретению монахинями правильного духовного устроения. Они оба являются соработниками на ниве общего